Глава 8. Аманат. Не знаю, как долго я простояла у портрета. Все смотрела и смотрела, впитывая в себя образ Катрины. В чувство меня привел Серпопарт. «Нам пора возвращаться», — сказал он. «Скоро подадут ужин». Что ж, я не была против еды. Со всеми этими новостями совсем забыла о потребностях организма. А ведь я пока не умерла, так что рано отказываться от пищи. Я, кстати, вообще умирать не собираюсь. Если у Фисала другие планы на мой счет, то у меня для него плохие новости. Я обязательно придумаю, как избежать ночи с ним. Я надеялась поужинать в одиночестве, подумать в тишине, но меня ждал неприятный сюрприз. Когда мы вернулись, в покоях был незваный гость, а именно девушка. Примерно моего возраста, изящная, с невероятно светлыми, практически белыми волосами. Распущенными локонами они струились до самых колен. В моем мире производители шампуней дрались бы насмерть за такую модель для рекламы. После придирчивого осмотра она мне сказала: «Вовсе ты не такая красивая, как говорили. Самая обычная». Я, конечно, не мнила себя роковой женщиной, но прямо сейчас обычной меня точно не назовешь. Я как минимум свечусь, а это очень необычно. «А ты вообще кто?» — поинтересовалась я. «Раз она ко мне без уважения, то и я не вижу смысла расшаркиваться». «Ислин Альбице, будущая Драгон», — представилась она, гордо вздернув подбородок. «Драгон? Не так ли называют Фисала и Агалара? Фамилию меняют в браке. Значит, невеста. Но вряд ли Фисала. Это место уже занято мной. Хотя я не прочь поменяться». «Невеста Агалара?» — уточнила я. «Практически жена», — поправила Ислин. «Практически, да не совсем». Ислин недовольно засопела. Мое замечание ей не понравилось, но мне было все равно. В конце концов, она первой начала мне хамить. «Чем обязана визиту?» — спросила я. «Хотела познакомиться», — пожала она плечами. «Знаю я этот невинный взгляд. Скорее поверю, что она хотела удостовериться, что я ей не соперница. Но с чего она так решила? Вроде меня готовят в жены Фейсалу, а там и вовсе в покойнице. С того света сложно соблазнять чужих мужей». «Познакомилась?» — уперла я руки в бока. «А теперь прошу покинуть мои покои. Я не приглашала в гости». Ислин фыркнула, гордо расправила плечи и направилась к выходу, но далеко уйти не успела. Она была возле двери, когда та открылась, едва не ударив ее по лбу. Девушка успела отскочить в последний момент. «Итак, визиты продолжаются. Да я самая популярная девочка в этом классе». «Ты что здесь забыла?» На пороге стоял Агалар и смотрел на невесту. Я ахнула от того, какие разительные перемены за секунду произошли с Ислин. Вот эта актриса. Оскар, Золотой глобус, Сезар и премия гильдии актеров. Она заслужила все разом. Вся спесь мигом слетела с девушки, изменилось даже выражение лица. Оно стало мягче, и голос тоже теперь звучал нежнее. «Дорогой», — проворковала Ислин, — «я зашла познакомиться со знаменитой Катриной. Я столько всего о ней слышала, что не сдержала любопытства». «Тебе здесь не место», — Агалар указал ей на дверь. «Фисал будет зол, если узнает, что ты навещала его аманат. К ней допускается ограниченный круг лиц». Ислин шумно сглотнула. Старика здесь явно боялись, хотя тот выглядел так, будто ткни его пальцем, и он рассыплется. Или это только так кажется? «Уже ухожу». Ислин шагнула к выходу, но тут раздалось шипение. Она случайно наступила на хвост Серпопарда. «Снова ты!» — воскликнула она. «А ну, пошел прочь!» Аякс стрелой метнулся под кресло и затаился там. Похоже, Ислин ему тоже не по нраву. К радости для нас обоих она не стала задерживаться. Едва дверь за девушкой закрылась, как я поддела Агалара. «Не повезло тебе с невестой». «Кто бы говорил, можно подумать, тебе повезло с будущим мужем». Не остался он в долгу. «Вот-вот, поэтому избавь меня от своих внутрисемейных разборок. Есть проблемы посерьезнее, например, скорая смерть. Я очень нервная и за себя не отвечаю. Могу случайно задушить твою невесту и забыть об этом. У меня плохо с памятью, это всем известно». «Ислин больше тебя не побеспокоит», — пообещал Агалар. «Вот и славно», — кивнула я. а потом спросила о том, что не давало мне покоя. Если я в самом деле Катрина, то как же я умудрялась скрываться столько лет? Раз уж Агалар заглянул, надо расспросить его. Может, узнаю что-то полезное для себя. Ты сбежала в другой мир и каждый раз меняла личность. Жила в одном месте лет 15, пока твоя неменяющаяся внешность не начинала вызывать вопросы. Тогда ты исчезала и появлялась где-то еще под новым именем. Одно за другим мне удалось отследить все твои прикрытия. Должен признать, что это было непросто. На это ушло много времени. Похоже, я была еще той лисой. Выходит, я то и дело создавала себе новые воспоминания и сама в них верила. Поразительно. Но зачем? Это была твоя маскировка. Иначе тебя можно было бы отследить по воспоминаниям. Но как я приходила в себя? Как вспоминала, кем была прежде? Это было не банальное любопытство. Я надеялась узнать, как мне вернуть память, а вместе с ней воспоминания о побеге. Мне бы хоть какой-нибудь намек, как отсюда выбраться. «В этом тебе помогал бесприслужник», — ответил Агалар. «Он возвращал тебе воспоминания, когда приходило время». «Бабушка», — кивнула я. «Понятно, зачем был нужен бес и маскировка подродственника. Так мы и жили, пока не пришел Агалар и не разрушил все, убив Ба и сломав мой разум. Как теперь восстановить память без помощи личного беса? Сбежать без него тоже, видимо, не получится. Кажется, это тупик. Но мои нынешние воспоминания были невероятно реальными. Я действительно ощущала себя жительницей 21 века, 19-летней студенткой юридического факультета. Никаких внутренних сомнений или конфликтов во мне на этот счет не было. А можно восстановить память другим способом? — уточнила я. — Неизвестно, каким именно заклинанием пользовался твой бес. Пожал плечами Агалар и поморщился, словно это движение причинило ему боль. Рискованно лезть в память без этих знаний. Ненароком можно вообще все стереть. Я передернула плечами. Становиться овощем я точно не желаю. Что же мне делать? Будь у тебя время, я бы посоветовал попытаться вспомнить все самой. Но ты так долго не проживешь. Свадьба уже завтра. На рассвете к тебе придут прислужники, чтобы подготовить к церемонии. Так быстро, пробормотала я и напомнила. Ты обещал помочь. Что мне делать? Я не хочу умирать. Ты должна выйти за Фессала, заявил Агалар. И все? Ты больше ничего не скажешь? Пока это все, что тебе нужно знать. Делай, что я говорю, и у тебя появится шанс на спасение. Агалар торопился уйти. Мои вопросы его раздражали, но дело было не только во мне. Я заметила, что он часто оттягивает ворот сюртука, словно тот его душит. При этом пальцы Агалара подрагивали. Он то и дело хмурился. Его явно что-то тревожило. «Что с тобой?» — спросила я. «Тебе больно?» «Беспокоишься обо мне?» — хмыкнул он в ответ. «Конечно, беспокоюсь», — всплеснула я руками. «Вдруг ты смертельно болен и погибнешь раньше, чем спасешь меня?» «Если Агалар рассчитывал, что я признаюсь, будто он мне не безразличен, то не дождется. С какой вообще стати? Он причина всех моих бед. Если бы он меня не похитил, я бы сейчас жила с бабушкой, ходила в университет и горе не знала. Не хватало еще переживать за того, кто разрушил мою жизнь». «Не волнуйся, доживу», — мрачно пообещал он. «От меня не так легко избавиться». Это прозвучало как угроза. Развернувшись, Агалар ушел, хлопнув напоследок дверью. Мои слова так его задели? Что ж, пусть помучается. Не одной же мне страдать. Так себе из Агалара союзник. Доверять ему большая глупость, но никого другого на примете нет. Кстати, о союзниках. Где мой пушистый страж? Я осмотрелась в поисках Серпопарда, но его нигде не было. Тогда я встала на колени перед креслом и заглянула под него. Аякс притаился там, свернувшись клубком. «Выходи! Все ушли!» — сказала я. Клубок развернулся, Серпопард приподнял голову и уставился на меня изумрудными глазами. «Ислин, гадина!» — поделился он своей болью. «Специально наступила!» От обиды он шипел сильнее обычного. Видимо, это работает как заикание у людей. Когда волнуешься, сложнее выговаривать звуки». «Разделяю твое негодование», — кивнула я. «Мне Ислин тоже не понравилось. Но она ушла, нет смысла и дальше прятаться под креслом». Чуть подумав, Аякс выбрался на свет. Я тоже выпрямилась и, не отдавая себе отчета, погладила котяру по голове. «Кажется, я начинаю привыкать к этому пушистику». Мои мысли витали вокруг Агеллара и Фисала. Я пыталась разобраться, что задумал мой возможный союзник. Вероятно, от этого зависит моя жизнь. Я чувствовала не просто напряжение между отцом и сыном, а настоящую ненависть, жгучую и темную. «Почему Агеллар не выносит отца?» — спросила я. «Наверное, потому что он его Ой!» Серпопард закрыл себе рот хвостом. «Хозяин не любит, когда об этом распространяются. Это запретная тема». «Прогнал, превратил, прогневал». Я перебирала подходящие слова, но ничего не клеилось. Слишком много вариантов. Тогда попробовала подойти с другой стороны. «Что задумал твой хозяин?» «Этого я тоже сказать не могу». «Хотя бы намекни. Я умная, может, догадаюсь сама?» «Хм». Серпопард задумчиво обмахнулся хвостом и вдруг произнес: «У Фейсала было 5 сыновей. 3 из них старше Агеллара и 1 младше. Одного за другим Фейсал уничтожил своих старших сыновей, чтобы они не претендовали на его трон. Агеллар и его младший брат выжили лишь потому, что надолго уехали из Алькасара». «Но сейчас Агеллар вернулся», — заметила я. «Что же изменилось?» «Об этом догадайся сама». Была у меня одна версия. Агеллар не похож на любящего сына. Его нельзя за это винить. Фисал тоже так себе, отец. Что если сын решил избавиться от отца, пока тот не избавился от него? И, похоже, в этой игре он сделал ставку на меня, решив, что я в достаточном отчаянии, чтобы... «Что? Прикончить дедулю?» Я передернула плечами. Вот только киллером стать не хватало. «Ну какой из меня убийца? Я даже пауков не давлю. По крайней мере, умышленно». «Одно ясно. С Агеларом нужно держать ухо востро».